На самом деле, была одна вещь, которую Ши Фэн всегда хотел знать. Что будет, когда все эти монстры божественного домена с высоким интеллектом наткнутся на игрока, который значительно их превосходит? Глава 127. Призрачный всадник. Как раз в тот момент, когда свирепые злые духи собирались ворваться в дом, Ши Фэн достал из сумки среднюю ледяную гранату и бросил ее. У свирепых злых духов уже было грубое понимание огромной силы ледяной гранаты, и они проявили к ней крайнее презрение. Даже не пытаясь увернуться от ледяной гранаты, их черные, как смоль, когти резко вытянулись вперед, целясь в сердце Ши Фэна. Однако после того, как ледяная граната взорвалась, воздух вокруг стал в несколько раз холоднее, чем раньше. В этот момент свирепые злые духи сразу поняли, что что-то не так. Зловещее выражение на их лицах выдавало намек на страх. В мгновение ока холодный воздух вторгся в формирование свирепых злых духов, превратив их в ледяные скульптуры. Средняя ледяная граната была козырной картой, которую подготовил Ши Фэн. Каждая обошлась в 10 серебряных монет, что составляло почти несколько дней заработка профессионального игрока. Средняя ледяная граната также нанесла 1320 единиц урона каждому из свирепых злых духов. С титулом охотника на демонов Ши Фэна, у свирепых злых духов было максимум 4,5 хп, и эта атака мгновенно уничтожила треть их здоровья. Благодаря использованию средних ледяных гранат впервые был достигнут максимальный эффект. При использовании в следующий раз, эти свирепые злые духи уже будут обладать сопротивлением ко льду, значительно уменьшая потенциальный урон средних ледяных гранат. Сдохните. Ши Фэн обнажил свои мечи, его ноги переместились в соответствующую позицию перед тем, как использовать громовую вспышку. Три зеленые электрические дуги охватили свирепых злых духов. Магический урон громовой вспышки относился к типу молний. Следовательно, при ее использовании на свирепых злых духах ее урон увеличивался на 50%. Кроме того, Ши Фэн уже достиг 9 уровня, в то время как клинок бездны мог игнорировать 5 уровней монстра. В итоге, свирепые злые духи считались только на 1 уровень выше, чем Ши Фэн, и подавление уровня на Ши Фэне почти не оказывало влияния. Громовая вспышка 5 уровня нанесла этим замороженным монстрам урон в размере 176, 230 и 297 единиц. Навык также накладывал дополнительный эффект усиления на монстров, увеличивая получаемый ими урон на 30% в течение следующих 20 секунд. Пока свирепые злые духи не могли двигаться в течение целых 5 секунд, Ши Фэн мог свободно атаковать их. Рубящий удар. Двойной рубящий удар. Рассечение земли. Урон физического типа не отличался от царапины для этих свирепых злых духов, и даже полностью заряженное рассечение земли наносило не более сотни единиц урона. Шли секунды, и лед, покрывавший тела свирепых злых духов, начал давать трещины. Пройдет лишь мгновение, прежде чем они вырвутся из своего заточения. Ши Фэн слегка подпрыгнул, высоко подняв клинок бездны, сгустив вокруг себя силу грома и пламени. Когда Ши Фэн приземлился посреди группы свирепых злых духов, произошел резкий взрыв. Гром и пламя мгновенно поглотили окрестность, окутав свирепых злых духов и нанеся ущерб свыше 500 единиц. В одно мгновение все свирепые злые духи потеряли 2/5 своего здоровья, попав под эффект головокружения. Из-за того, что эти монстры были высокоуровневыми элитами, состояние головокружения на них было менее эффективным, и продлится максимум 3 секунды. Между тем, после того, как атрибуты Ши Фэна значительно увеличились, он создал 12 изображений мечей. Подобно свирепому шторму, Ши Фэн пронесся сквозь свирепых злых духов. Над головами монстров появилось множество цифр с уроном в 30 единиц, а иногда и около 60 единиц. Сразу же, здоровье свирепых злых духов еще раз немного уменьшилось. Когда 3 секунды должны были пройти, Ши Фэн бросил еще одну среднюю ледяную гранату, снова превратив этих свирепых злых духов в ледяные скульптуры. На этот раз средняя ледяная граната смогла нанести монстрам только 860 единиц урона. Однако урона было достаточно, чтобы снизить здоровье этих монстров до критического уровня. Эти свирепые злые духи действительно не представляли, что такой слабак, как Ши Фэн, был настолько силен. В течение короткого промежутка времени менее чем в 10 секунд, он сумел отправить их всех на порог смерти. Каждый из этих свирепых злых духов демонстрировал выражение страха. Они начали изо всех сил вырываться изо льда, их сердца были переполнены мыслями о победе. К сожалению, их усилия были напрасны. Когда прошла еще одна секунда, Ши Фэн выбросил третью промежуточную ледяную гранату, забрав жизни дюжины свирепых злых духов. После смерти свирепые злые духи сбросили кучу добычи. Свирепый злой дух 15 уровня убит. Разница уровней 6. Полученный опыт увеличен на 600%. Получено 12000 EXP. Свирепый злой дух 15 уровня убит. Разница уровней 6. Полученный опыт увеличен на 600%. Получено 12000 EXP. Свирепый злой дух 15 уровня убит. Разница уровней 6. Полученный опыт увеличен на 600%. Получено 12000 EXP. Серия уведомлений появилась в поле зрения Ши Фэна. Сразу же, шкала опыта Ши Фэна поднялась до 54% от 9 уровня, все больше приближая его к 10 уровню. Без руководства свирепых злых духов у проклятых злых духов тут же вспыхнули инстинкты по отношению к плоти и крови, все они страстно протискивались через вход частного дома. Тем не менее Ши Фэн быстро с ними справился, используя базовые ледяные гранаты, а смерть проклятых злых духов увеличила его опыт до 67% от 9 уровня. Менее чем за 2 часа Ши Фэн прокачался более чем на 2 уровня. Хотя его скорость прокачки была впечатляюще быстрой, деньги, которые он потратил, чтобы сделать это, поражали не меньше. Такой метод повышения уровней был возможен только для магната вроде Ши Фэна. Ведь каждая базовая ледяная граната стоила 1 серебро, 50 медиков. Помимо того, что Ши Фэн использовал более 400 базовых ледяных гранат, он также использовал 3 средние ледяные гранаты, которые стоили 10 серебряных монет каждая. В целом, Ши Фэн потратил более 6 золотых монет, чтобы достичь такой скорости прокачки. Если перевести в кредиты, на это ушло более 60 тысяч кредитов. Другими словами, каждый уровень стоил Ши Фэну более 30 тысяч кредитов. Даже элитные члены общества не могли позволить себе такие траты. После чего Ши Фэн собрал дропс монстров. С целой улицей призраков, убитых Ши Фэном, ему потребовалось более получаса, чтобы собрать всю добычу, которая упала. Сделав грубый подсчет, Ши Фэн обнаружил, что на самом деле он не остался в убытке. Наоборот, из своего приключения он даже извлек выгоду. Ши Фэн собрал в общей сложности 1 золотую и 32 серебряных монеты. Среди добычи также было более 3000 крошечных духовных сущностей, более 10 книг навыков для различных классов, десятки единиц обычного снаряжения 12 и 13 уровней, более 20 единиц бронзового снаряжения 10 уровня и выше и 2 единицы снаряжения таинственного железа 15 уровня. Что же касается двух предметов из таинственного железа, то один из них был тканевой рубашкой 15 уровня для магов, а другой – большим двуручным топором 15 уровня. Из них двоих оружие было самым ценным. Рубашка мага может быть продана за более чем за 1 золотую монету, в то время как большой топор будет продаваться по крайней мере за 2 золотые монеты. Что касается бронзовой экипировки, то каждый предмет будет продаваться по меньшей мере за 20 серебряных монет. Прибыль Ши Фэна просто зашкаливала. Это место так выгодно. В будущем я приведу сюда Блэки и остальных на повышение уровня. Ши Фэну это место казалось оптимальным. Не говоря уже о том, что он получил прибыль, несмотря на все потраченные деньги, его уровень также вырос в мгновение ока. Тем самым парень убил 2 зайцев одним выстрелом. Однако ему все еще требовалось некоторое время, прежде чем принять такое решение. Прямо сейчас он должен был позволить им медленно ознакомиться с боевыми методами в недавно развившемся божественном домене. Если бы они зависели только от ледяных гранат, их техника никогда бы не улучшилась. Очистив от призраков всю улицу, Ши Фэн без особых усилий добрался до центральной площади города Сотни Призраков. Хотя на улице уже не осталось никаких духов, центральная площадь все еще была плотно забита еще большим количеством, чем раньше. Тем временем в центре площади над фонтаном ярко горело слабое голубое пламя, испуская глубокое синее свечение. Этот огонь был сине-ледяным дьявольским пламенем, и в настоящее время его охраняли свирепые злые духи. Кроме того, среди свирепых злых духов стоял рыцарь, облаченный в черные как смоль доспехи. У рыцаря на спине был серебряный двуручный меч, и, пока он просто там стоял, оба его глаза испускали зеленое сияние. Все призраки, окружавшие этого рыцаря, относились к нему с уважением, ожидая его команды. Природа этого рыцаря отличалась от других призраков. Все его тело было просто скелетом, покрытым слабым голубым пламенем. Тепло, испускаемое этим пламенем, заставляла землю вокруг него высыхать и трескаться. Призрачный всадник, вождь, уровень, 15, хп, 100 тысяч, 100 тысяч. Как и ожидалось, он очень сильный. Неудивительно, что славный свет потерял несколько сотен своих элитных игроков после битвы с призрачным всадником. Просто глядя на него, Ши Фэн уже понял, что он не в состоянии пережить прямую конфронтацию с таким монстром. Без нескольких сотен элитных игроков убить призрачного всадника было невозможно. Кроме того, здесь также присутствовали тысячи проклятых злых духов и свирепых злых духов. Глава 128. Встреча с призрачным всадником. Пламя в глазах призрачного всадника замерцало, невозможно было определить его эмоции. Однако ни один из свирепых злых духов не осмелился подойти к нему ближе, чем на 20 метров. С пугающей мощью призрачного всадника, даже если бы Ши Фэн поднялся до 20 уровня и привел с собой элитную команду из 20 человек, он все равно не смог бы убить призрачного всадника. Более того, вероятность того, что они будут уничтожены, составляла 90%. Призрачный всадник был просто слишком силен. На этом этапе игры многие гильдии иногда сталкивались с несколькими элитными или особыми элитными монстрами, и обычно они могли иметь дело с этими монстрами только с группой или командой. Тем не менее, после эволюции божественного домена, даже монстр ранга вождя всего лишь 5 уровня мог полностью уничтожить команду из 20 человек из элитных игроков того же уровня. Кроме того, у монстров выше 10 уровня значительно повышен интеллект. Вождю 10 уровня требовалось не менее 30 элитных игроков 15 уровня, и даже тогда число жертв было бы очень велико. Что касается высокоуровневого вождя, такого как призрачный всадник, он обладал большим разнообразием разрушительных АИ-навыков. Он также был способен командовать всеми призраками во всем городе сотни призраков. Хотя это был только монстр 15 уровня, его сложность рейда была даже выше, чем у вождя 20 уровня. Славный свет послал тысячи своих членов, чтобы убить призрачного всадника, заплатив очень высокую цену. В настоящее время Ши Фэну не хватало как ресурсов, так и влияния. Не говоря уже о разрыве в 6 уровней, он также находился тут совсем один. У него не было абсолютно никаких шансов бросить вызов призрачному всаднику. Кажется, я могу использовать только этот метод. Ши Фэн наблюдал за ситуацией в центре площади, мысленно производя расчеты и моделирование. Сейчас он стоял в 300 метрах от фонтана. Если парень хотел заполучить сине-ледяное дьявольское пламя, то прежде всего ему нужно было избавиться от всех этих проклятых злых духов, свирепых злых духов, и, наконец, разобраться с призрачным всадником. Если он совершит хоть малейшую ошибку, то умрет и отправится обратно в город. Ши Фэн достал 2 магических свитка 2-го порядка. Это были единственные оставшиеся у него драгоценные свитки. В будущем ему будет чрезвычайно трудно получить еще один свиток, поскольку получение этих свитков во многом зависело от удачи. Если бы не получение сине-ледяного дьявольского пламени, он бы не использовал такие драгоценные предметы. «Фантомный убийца», — мысленно произнес Ши Фэн. Его двойник медленно формировался. Ши Фэн немедленно передал дюжину ледяных гранат своему двойнику. Затем двойник бросился к площади. Как только двойник ступил на площадь, призрачный всадник сразу же его обнаружил. Жемчужно-белый череп призрачного всадника повернулся к двойнику, в его глазницах вспыхнуло пламя. Все живые существа должны умереть. Призрачный всадник выхватил из ножен серебряный двуручный меч и направил его на двойника. Голубое пламя, окружавшее его тело, резко переместилось, окутывая большой меч и искажая его форму. На рукояти меча появился белый череп, а на лезвии – зловещего вида колючие кончики. Следуя команде призрачного всадника, бесчисленные проклятые злые духи на площади хлынули к двойнику подобно приливной волне. Двойник активировал свиток скорости. Затем он выбросил ледяную гранату, мгновенно превратив большую группу проклятых злых духов в ледяные скульптуры, прежде чем повернуться, чтобы убежать. В этот момент Ши Фэн, в стороне, активировал порыв ветра и использовал свиток скорости, затем активировал кольцо пустоты. Оказавшись в состоянии небытия, Ши Фэн бросился к фонтану, как яростный шторм. Поскольку продолжительность состояния небытия быстро пролетела, расстояние между фонтаном Ши Фэна сократилось. 300 метров, 200 метров, 100 метров. Когда Ши Фэн уже собирался подойти к фонтану, его хватка на 2 магических свитках 2-го уровня усилилась. Выражение его лица стало ненормально спокойным, а оба глаза сосредоточились на сердце фонтана. «Крысеныш, неужели ты думал, что сможешь спрятаться от моих глаз». Призрачный всадник внезапно появился перед Ши Фэном, и как будто пламя в его глазах могло видеть все вокруг, он заговорил глубоким, презрительным тоном. Призрачный всадник поднял свой большой меч из белой кости, слабое голубое пламя, окружающее меч, немедленно подняло температуру окружающей среды до обжигающе горячего уровня. С резким взмахом, большой меч превратился в струящийся поток света, разделяя воздух и опускаясь к голове Ши Фэна. Как это может быть? Ши Фэн был потрясен. Он не сомневался, что меч призрачного всадника способен мгновенно убить его. Следовательно, обе его ноги изогнулись, а тело также наклонилось вниз. Как кошка, выгибая свое тело, Ши Фэн мгновенно вытащил и клинок бездны, и багровый клинок, используя парирование обоими мечами. Внезапно, ноги Ши Фэна взорвались силой, и с добавлением силы от его нижней части спины, Ши Фэн бросился прямо на опускающийся большой меч. Три меча, столкнувшись друг с другом, издали взрывной звук. Огромная сила призрачного всадника заставила землю, на которой стоял Ши Фэн, расколоться. Пыль и обломки рассыпались. Тело Ши Фэна, также, было вырвано из состояния небытия, появляясь рядом с фонтаном. Хотя Ши Фэн не получил никакого урона от столкновения, пламя белого костяного меча было слишком ярким. Поскольку клинок бездны был магическим оружием, с ним не было никаких проблем. Однако мифриловый багровый клинок был другим. Мало того, что его прочность сильно уменьшилась, но и сам багровый клинок тоже стал ярко-красным и даже показал признаки плавления. Тем временем призрачный всадник был слегка шокирован тем, что его меч не принес ему немедленной победы. Однако он взмахнул мечом для второго удара. Пламя на белом костяном мече взмыло вверх, поднявшись более чем на 5 метров, обрушивая удар на Ши Фэна. Это был удар дьявольского пламени призрачного всадника. Когда это движение будет использовано, все существа на его пути потеряют свои жизни и обратятся в пепел. Однако, вопреки ожиданиям, Ши Фэн не отступил, столкнувшись с этой атакой. Вместо этого он активировал защитный клинок, устремляясь к сине-ледяному дьявольскому пламени. Хотя удар дьявольского пламени призрачного всадника приземлился на Ши Фэна, это не возымело никакого эффекта. Вместо этого, Ши Фэн использовал волну пара, генерируемую большим мечом из белой кости, чтобы еще больше увеличить свою скорость. Как только Ши Фэн собрался достичь сине-ледяного дьявольского пламени, как будто они уже давно были готовы к этому моменту, на него бросились десятки свирепых злых духов. «Замерзните!» Ши Фэн выбросил среднюю ледяную гранату, обратив всех свирепых злых духов в ледяные скульптуры. Куча мусора. Видя, что его подчиненные на самом деле настолько бесполезны, призрачный всадник громко выругался. Он резко прыгнул, его тело приземлилось и заблокировало Ши Фэна. Затем его большой меч полоснул вниз. «Умри, маленькая крыса! Оковы бездны!» 9 черных как смоль цепей мгновенно связали призрачного всадника, спасая жизнь Ши Фэна. Однако сила призрачного всадника была слишком велика. В мгновение ока одна из цепей лопнула. Видя это, Ши Фэн не осмелился остановить свои движения, устремляясь к фонтану. «Несчастная маленькая крыса, на этот раз ты действительно разозлила меня», — взревел призрачный всадник, увидев, что Ши Фэн уже был рядом с сине-ледяным дьявольским пламенем. Монстр вырвался из сковывающих его цепей, тело призрачного всадника превратилось в тень, устремляясь к Ши Фэну с намерением нарезать его на куски мяса. Из-за пламени призрачного всадника замораживающий эффект ледяных гранат также был значительно ослаблен. Свирепые злые духи быстро оттаяли от своих ледяных тюрем, и все они снова бросились на Ши Фэна. Ши Фэн только слегка улыбнулся при этом зрелище. Он развернул в своих руках темно-синий магический свиток второго порядка. В одно мгновение водная мана из окружающей среды собралась над магическим свитком. Высокий прилив. Ши Фэн направил магический свиток на приближающегося призрачного всадника и свирепых злых духов. Над свитком образовался темно-синий магический круг. Тотчас же из магического круга хлынул неистовый поток, поглотивший призрачного всадника и свирепых злых духов. В результате давления воды на земле даже образовалась глубокая яма. Сила заклинания второго порядка мгновенно убила всех свирепых злых духов. Однако эта магия не сильно повредила призрачному всаднику, так как в момент, когда он оказался между жизнью и смертью, призрачный всадник использовал свой белый костяной меч, чтобы блокировать высокий прилив. В результате яростный поток только отодвинул призрачного всадника чуть более чем на 30 метров. На таком расстоянии призрачному всаднику понадобится всего несколько шагов, чтобы добраться до Шифена. Однако требовалось время, чтобы взять сине-ледяное дьявольское пламя, время, которое призрачный всадник не дал бы Шифену. Тогда же, когда призрачный всадник сделал свой первый полный ярости шаг к Шифену, Шифен достал последний свиток золотистого цвета, который держал в руках. Свиток излучал священную и нерушимую силу, и это был последний козырь Шифена. Глава 129. Сине-ледяное дьявольское пламя. Жалкая мелкая крыса, почувствуй гнев адского пламени. Огонь в глазницах призрачного всадника был способен видеть сквозь все, и когда он увидел свиток в руке Шифена, то показал по-человечески презрительное выражение. Хотя мощь магии второго порядка была велика, ее было недостаточно, чтобы нанести сильный удар. Кроме того, сколько магических свитков второго порядка может быть у Шифена? Если бы другие игроки знали мысли призрачного всадника, они определенно решили бы, что призрачный всадник был не НПЦ, а игроком. Однако после эволюции божественного домена, интеллект этих высокоранговых монстров просто стал настолько высок. В этот момент слабое голубое пламя, окружавшее призрачного всадника, исчезло. Огонь собрался на белом костяном мече, увеличив пламя в 10 раз. Все живые существа должны умереть. Взревел призрачный всадник. Неистовый рев разнесся по всей центральной площади, и призрачный всадник резко бросил белый костяной меч. В тот момент, когда белый костяной меч покинул руки призрачного всадника, он превратился в слабую синюю огненную змею. Огненная змея была более 10 метров в длину, и если свернется в клубок, то будет похоже на небольшое здание. Змея распахнула пасть, желая проглотить Шифена. По мере того, как свирепый огненный змей становился все ближе и ближе, Шифен все еще не активировал последний магический свиток второго порядка в своей руке. Этот магический свиток отличался от других тем, что ему требовалось некоторое время, чтобы вступить в силу после активации. Быстрее, пожалуйста, поторопись, быстрее, черт возьми. Когда огненная змея подлетала все ближе и ближе, Шифен начал паниковать. Тем не менее панель активации по-прежнему двигалась в сторону увеличения как всегда медленно. Как раз в тот момент, когда расширенная пасть огненного змея собиралась поглотить Шифена, панель активации закончила заряжаться. Необходимо принести в жертву оружие ранга таинственного железа или выше. Подтвердите жертву. Без колебаний, Шифен выбрал жертву. Что касается принесенного в жертву оружия, то это был багровый клинок, который он держал в руке. В этот момент багровый клинок уже превратился в металлолом, и для Шифена было бы бессмысленно продолжать держать его. В мгновение ока багровый клинок в его руке испустил яркое золотое сияние, осветив всю центральную площадь. В то же время, с Шифеном в качестве центра, на земле появился большой золотой магический круг. Затем магический круг на большой скорости поднялся в небо. Когда золотое сияние осветило огненную змею, она завыла в агонии. Вслед за этим багровый клинок превратился в поток света, взметнувшийся в воздух. В следующее мгновение поток света обратился в тысячи священных мечей света. Священные мечи дождем сыпались с неба, образуя священный домен в радиусе 30 метров вокруг Шифена. Огненный змей, находившийся внутри домена, был немедленно придавлен десятками священных мечей, его тело не могло сдвинуться ни на дюйм. Огненный змей издал невольный рев. Сделал это в последнюю секунду. Шифен вздохнул, глядя на окружающих его тысячи священных мечей. Священные мечи охватили даже фонтан. Шифен немедленно начал извлекать сине-ледяное дьявольское пламя. Этот золотой магический свиток был самым мощным спасательным магическим свитком второго порядка, которым обладал Шифен, печатью священного меча. При использовании все атаки в радиусе 30 метров будут заблокированы, в то время как все враги в зоне поражения будут подавлены, без возможности сдвинуться даже на миллиметр. Однако пользователь не сможет атаковать ни одного из врагов, а любые внешние враги и атаки не смогут войти в священный домен. Продолжительность священного домена составляла 36 секунд. Из-за этих эффектов печать священного меча считалась самым сильным защитным свитком среди всех магических свитков второго порядка. Между тем, Шифену понадобилось всего около 5 секунд, чтобы собрать сине-ледяное дьявольское пламя. В дополнение к времени каста свитка возвращения, который требовал 30 секунд, общее время примерно совпадало. Призрачный всадник за пределами священного барьера мгновенно пришел в ярость. Он вытащил огромный топор из белой кости и несколько раз ударил им по святому барьеру, как бог смерти. К сожалению, Все его усилия не дали никаких результатов. Печать священного меча была самым сильным защитным навыком среди всех навыков второго порядка. Не говоря уже об атаках вождя 15 уровня, даже если бы это был обычный навык третьего порядка, он не смог бы легко разрушить священный барьер. Очень быстро Ши Фэн закончил извлекать обжигающее горячее таинственное пламя второго порядка, сине-ледяное дьявольское пламя. Хотя его сердце в данный момент было переполнено крайним возбуждением, парень подавил его и активировал защитный клинок. Затем он начал читать свиток возвращения. «Презренная маленькая крыса, я определенно заставлю тебя страдать в аду». Увидев, что Ши Фэн уже достал сине-ледяное дьявольское пламя, призрачный всадник внезапно пришел в неистовство. Слабый голубой огонь, охватывающий его тело, вспыхнул в несколько раз сильнее, чем прежде, и он изо всех сил ударил своим огромным топором из белой кости по земле. Бум! Вся центральная площадь задрожала. Земля на площади раскололась, выплевывая десятки столбов пламени и разбрасывая бесчисленные обломки. Только теперь Ши Фэн полностью осознал, насколько могущественным был призрачный всадник. Предыдущие обмены ударами не были даже разминкой для призрачного всадника. К счастью, на стороне Ли Фэна был самый сильный защитный навык второго порядка. Если бы это был защитный свиток только первого порядка, он вообще не смог бы отбиться от призрачного всадника. Время мало-помалу шло. Хотя призрачный всадник изливал атаки на священный барьер как сумасшедший, к счастью, ни одна из них не имела никакого реального значения. Призрачный всадник мог только наблюдать, как Ши Фэн заканчивал заклинание из свитка возвращения. Когда оставалось только 2 секунды, чтобы закончить активацию свитка, продолжительность печати священного меча закончилась. В этот момент призрачный всадник показал зловещую улыбку, бросившись вперед и за 2 шага мгновенно оказавшись перед Ши Фэном. Подняв топор, призрачный всадник обрушился на Ши Фэна. Пен. Топор не смог продвинуться дальше, будучи заблокированным в нескольких сантиметрах от тела Ши Фэна. Ши Фэн был потрясен до холодного пота. Скорость призрачного всадника стала слишком быстрой после того, как тот стал берсерком. Даже он едва мог видеть движение монстра. К счастью, он заранее активировал защитный клинок. Защитный клинок второго уровня мог полностью противостоять 4 атакам ближнего боя или 7 атакам дальнего боя. Теперь, когда навык блокировал одну атаку, осталось только 3 блока. Видя, что его атака ничего не дала, пламя в глазницах призрачного всадника слегка застыло. Затем он начал безумно атаковать Ши Фэна. Второй удар, третий удар, четвертый удар. Очень быстро все 3 оставшихся блока Ши Фэна были израсходованы. Призрачный всадник внезапно сделал горизонтальный разрез, намереваясь разрезать Ши Фэна пополам. В момент на грани между жизнью и смертью, Ши Фэн закончил чтение свитка возвращения на шаг раньше. Затем он превратился в белое свечение, исчезая. Белый костяной топор успел разрезать пополам только белое свечение, но не Ши Фэна. Призрачный всадник был вне себя от ярости. Сине-ледяное дьявольское пламя было его самым ценным сокровищем. Причина, по которой он мог превратиться из проклятого призрака в призрачного всадника, была связана с сине-ледяным дьявольским пламенем. Если бы у него было еще полгода, он мог снова развиваться и стать лордом. Обладая силой лорда, он мог атаковать живых существ в соседних городах, постепенно усиливая свою армию призраков. Однако теперь сине-ледяное дьявольское пламя было вырвано жалкой крысой прямо у него на глазах. Так как же он мог не рассердиться? Вернувшись в город красных листьев, Ши Фэн вытер со лба холодный пот. Если бы он был медленнее хотя бы на миллисекунду, то точно бы умер. В то время парень не только потратил бы впустую 2 магических свитка второго порядка, ему также пришлось бы очень долго ждать, прежде чем он смог бы попытаться снова получить это таинственное пламя. Однако теперь, когда Ши Фэн забрал сине-ледяное дьявольское пламя, все вернулось под его контроль. Что же касается такого высокорангового монстра-вождя, призрачного всадника, то это, без сомнения, была ходячая сокровищница. Если Ши Фэн убьет его, сколько хороших предметов тот выронит. Прежде чем отправиться в лес сотни призраков, он как-то раз подумывал о том, чтобы в будущем сформировать свою собственную команду, чтобы совершить набег на призрачного всадника. Однако, встретившись с ним, Ши Фэн решил, что будет слишком хлопотно иметь дело с призрачным всадником. Было бы гораздо лучше, если бы он просто продал информацию об этом монстре. Например, он мог продать информацию нежному снегу или пронзающему сердце. В конце концов, Все крупные гильдии любили охотиться на элитных монстров в дикой природе, не говоря уже о монстре ранга вождя. Каждый такой монстр обладал огромными богатствами. Более того, только эти крупные гильдии могли за короткое время собрать сотни игроков в городе Красных Листьев. Когда они доберутся до города Белой Реки, не составит труда собрать даже 1000 игроков. Не было бы никаких проблем, если бы 1000 игроков были использованы для борьбы с призрачным всадником. Только потери при этом будут несколько тяжелыми. Однако, с информацией, предоставленной Шифеном, набег на призрачного всадника станет намного проще. Как раз, когда Шифен собирался пойти в ассоциацию кузнецов, чтобы взглянуть на атрибуты сине-ледяного дьявольского пламени, он обнаружил, что многие игроки в городе Красных Листьев в настоящее время обсуждают один вопрос. Ты слышал, Военный Союз уже опубликовал объявление, что они вознаградят 10 000 кредитов того, кто один раз убьет Ефена. Существует также награда в размере 1000 кредитов за убийство товарищей по команде Ефена. Человек, который предоставит точную информацию о местонахождении Ефена, также получит 2 серебряные монеты в качестве награды. Военный Союз действительно намерен начать кровную вражду с Ефеном. Я уже слышал об этом. Тема уже давно взорвалась на официальных форумах. Прямо сейчас уже много игроков рыщут в округе. Даже если они не смогут убить того эксперта по имени Ефен, они все равно могут убить одного из его товарищей по команде. 1000 кредитов за убийство – это не маленькая цифра. На этот раз эксперту по имени Ефен будет нелегко затеряться в городе Красных Листьев. Глава 130. Если вы хотите войны, будет война. Город Красных Листьев – трущобы, заколдованный бар, железный львиный меч и несколько его подчиненных в данный момент затеяли вечеринку в одной из частных комнат на втором этаже зачарованного бара. Они от души выпили по глотку джина старый том один за другим. Час назад железный львиный меч разместил объявление гильдии на официальных форумах. Он назначил награду за Ефена, намереваясь начать с ним непримиримую вражду. В одно мгновение Военный Союз стал центром внимания всех игроков в божественном домене. Кто такой Ефен? Почти каждый опытный игрок в районе города Белой Реки слышал о нем. Прямо сейчас, имя Ефена было вырезано в списке славы у входа в командное подземелье, кладбище Темной Луны. После зачистки командного подземелья, Ефен даже убил эксперта высшего уровня Военного Союза, Железного Львиного Меча. Затем он был публично признан одним из экспертов по фехтованию в божественном домене. Запись убийства Железного Львиного Меча Ефеном распространилась и даже использовалась в качестве учебной модели для многих мечников. Кроме того, согласно распространенным слухам, отношения Ефена со Снежной Богиней были не просто поверхностными, и у них мог быть роман. В противном случае, почему такая богиня, как нежный снег, вместо того, чтобы выбрать элитных членов своей собственной гильдии, решила взять с собой на кладбище Темной Луны чужака? Многие игроки уже давно испытывали к Ефену недовольство, и теперь, получив за него награду, многие игроки были склонны к действию. Военный Союз предложил 10 000 кредитов только за одно убийство Шифена. Более того, они не просто смогут получить призовые деньги, но и приобретут огромную славу за убийство публично признанного эксперта божественного домена. Такой подвиг доказал бы, что их сила была исключительной. Прямо сейчас крупнейшие финансовые корпорации по всему миру начали свои инвестиции в божественный домен, набирая игроков для своих собственных игровых студий и гильдий. Пока можно было доказать свою силу, они могли заслужить благосклонность этих крупных корпораций, получая очень высокое отношение. Так почему бы не пойти на это? Босс Железный Меч, этот ваш ход слишком умен. С этим объявлением, Ефен точно на этот раз станет трупом. Даже если он не умрет, мишень на его спине все равно будет раздражать его до смерти. Другие игроки будут охотиться в течение всего дня. Он даже не сможет прокачиваться. Дрейфующая кровь льстил, пока пил. ХМ, это вообще ничего не значит. Самое лучшее еще впереди. Железный Львиный Меч усмехнулся. Теперь, когда этот сукин сын спрятался, никто не сможет его обнаружить. Впрочем, это не имеет значения. Я верю, что мы сможем найти его товарищей по команде. Пока мы будем убивать его товарищей по команде, чтобы те вернулись к нулевому уровню, я сомневаюсь, что он продолжит отсиживаться. Как только он осмелится открыть себя, абсолютное небо немедленно начнет действовать. И когда это время придет, это станет его смертью. В тот момент, когда Железный Львиный Меч холодно смеялся, Ши Фэн получил запрос на связь от кого-то из своего списка друзей. «Ты в порядке?» – резко спросила Нежный Снег. Ши Фэн был слегка удивлен. Он не предполагал, что даже Нежный Снег будет волноваться за него. Он покачал головой, отвечая: «Я в порядке. Если тебе будет слишком трудно справиться, я могу использовать силу Уробороса в районе города Белой реки, чтобы разобраться с военным союзом. Тогда военный союз очень быстро от тебя откажется», хотя Нежный Снег преуменьшила в своих словах, Ши Фэн знал, насколько будет страшно, если Уроборос пойдет против военного союза. Только десятков тысяч поклонников Нежного Снега было достаточно, чтобы погасить военный союз, не говоря уже о том, что будет, когда примут меры многочисленные эксперты Уробороса. Военный союз не продержался бы и нескольких дней, прежде чем его пришлось бы распустить. «Благодарю, я буду осторожен», — с благодарностью сказал Ши Фэн. Вскоре после окончания разговора с Нежным Снегом, неожиданно начался другой. «Брат Е Фэн, ты в порядке?» — спросил пронзающий сердце. «Я в порядке», — ответил Ши Фэн, и на его лице появилась улыбка. Он не мог избавиться от ощущения дежавю. «Хорошо, что ты в порядке. Я видел, как военный союз объявил тебе войну. Более того, они даже назначили награду за твою голову, выплачивая целых 10 тысяч кредитов за каждое убийство. Награда даже включает в себя нескольких твоих друзей, по 1000 кредитов за каждого. Многие из экспертов, которых я знаю, проявили к вам интерес, и они определенно будут искать неприятностей. Было бы неприятно, если бы вы связались с таким количеством людей, поэтому лучше, если некоторое время вы заляжете на дно. В противном случае, вы можете прокачиваться с нами. С репутацией Альянса Ассасинов эти эксперты уступят дорогу. Если мы встретим каких-нибудь дураков, мы поможем вам с ними справиться». Ши Фэн не мог не чувствовать благодарности от заботы пронзающего сердца. «Спасибо, но я сам займусь этим делом. Напротив, не заинтересует ли брата пронзающего сердца покупка какого-нибудь высокоуровневого снаряжения? У меня есть несколько штук, и я могу продать их тебе по низкой цене». Ши Фэн все еще имел большое количество экипировки, которую он получил из Лунного леса. Сейчас цены на снаряжение были на самом высоком уровне. Оно бы обесценилось, если парень затянет с продажей, так что Ши Фэн прямо сейчас его продаст, превратив в деньги. Ши Фэн ранее рассматривал возможность продажи снаряжения Нежному Снегу. Однако Нежный Снег понимал его куда лучше пронзающего сердца. Было бы плохо, если бы она обнаружила в нем что-то лишнее. Следовательно, в этом случае пронзающий сердце был лучшим выбором, чтобы продать экипировку. Неужели, с новым притоком игроков, наша гильдия стала остро нуждаться в снаряжении? Если бы ты мог продать его по более низкой цене и торговать, полностью используя кредиты, то я куплю столько, сколько у тебя есть. Прямо сейчас, доступное на рынке снаряжение имело горячую конкуренцию. Между тем, пронзающий сердце знал, что у Ши Фэна будет много экипировки. В конце концов, Ши Фэн сумел зачистить кладбище Темной Луны. Это означало, что другие групповые подземелья станут для него легкой добычей. Кроме того, у Ши Фэна под его командованием была только одна группа. У него определенно будет много дополнительного снаряжения. Если бы пронзающий сердце смог все это купить, это стало бы огромным стимулом для его гильдии. «Я сейчас очень занят. Как насчет того, чтобы встретиться и торговать внутри отеля в торговой зоне?» — спросил Ши Фэн. «Это было бы здорово. Мне тоже нужно какое-то время, чтобы собрать необходимые деньги», — с улыбкой ответил пронзающий сердце. После чего Ши Фэн прервал звонок. Затем он послал Блэки и остальным сообщение, сказав им, чтобы те были осторожны с засадами от других игроков. В настоящее время, с экипировкой и уровнем Блэки и других, дюжина или около того средних игроков вообще ничего не могли им сделать. Ши Фэн опасался только элитных игроков, которые тоже решили принять меры. Блэки и остальным будет нелегко, если они действительно встретятся с такими ребятами. Поэтому было бы лучше, если бы они приняли меры предосторожности на ранней стадии. Получив информацию, Блэки немедленно повел остальных в сторону от их нынешней зоны гринда. Они отправились в еще более секретное место, которое дал им Ши Фэн. Даже профессиональным игрокам будет нелегко его обнаружить. «Военный союз, если вы хотите войны, будет война». Глаза Ши Фэна вспыхнули холодным блеском. Мысли Ши Фэна постоянно были направлены на то, как он должен зарабатывать деньги в божественном домене и о своем будущем развитии в игре. Он не думал, что военный союз пошлет за ним убийцу высшего ранга, и даже зайдет еще дальше, назначив награду за его голову. Они зашли слишком далеко. Неужели военный союз думает, что он будет против них беспомощен? Ши Фэн сразу же вошел на официальные форумы. Используя имя Е Фэн, он отправил декларацию. «Военный союз, если вы хотите войны, будет война. Теперь я назначаю награду за всех игроков из военного союза. Пока вы убиваете обычного члена гильдии, вы получите награду в размере сотни кредитов или одну серебряную монету. За одного из верхних эшелонов гильдии, каждое убийство будет стоить 1000 кредитов или 10 серебряных монет. Что касается железного львиного меча, я заплачу вам 5000 кредитов или 50 серебряных монет за каждый раз, когда вы его убьете. Эта награда будет действовать до тех пор, пока военный союз полностью не исчезнет из города Красных Листьев. После того, как Ши Фэн опубликовал сообщение, оно мгновенно вызвало сенсацию на форумах всего района города Белой Реки, породив бушующую бурю. Один независимый игрок действительно осмелился объявить войну большой гильдии. Это было впервые во всем божественном домене. До этого можно было только услышать о гильдиях, выдающих награды за одного игрока. Это был первый раз, когда игроки воочию видели, как один человек назначил награду за всю гильдию. Игроки, которые прочитали сообщение Ши Фэна, были в шоке. Если большая гильдия действовала богато и властно, то так тому и быть. Однако они никогда не предполагали, что независимый игрок также сделает такой шаг. Упомянутый игрок даже назначил награду за каждого члена гильдии. Хотя это было ограничено областью в пределах только города Красных Листьев, большая гильдия все еще имела бы там несколько сотен игроков. Деньги, необходимые для такого подвига, впечатляли, и такой способ траты ничем не отличался от утекающей воды. Даже магнаты не посмели бы так играть. Глава 131. Обладание таинственным пламенем. Вскоре после того, как Ши Фэн опубликовал сообщение, многие игроки на него ответили. «Да вы что, такая высокая награда. Было бы здорово, если бы я решил начать в городе Красных Листьев. Одна серебряная монета только за постоянных членов. Это же целый день стоит моего заработка. Если я буду упорно трудиться целый день, то смогу убить по крайней мере 7 или 8 из них, что составит 700 или 800 кредитов. Если бы я продолжал охотиться целый месяц, сумма, которую я могу заработать, получится в несколько раз выше моей обычной зарплаты. Может быть, это мошенничество? Разве это не Е Фэн, эксперт в тяжелой ситуации? Откуда у него столько денег? Комментатор выше прав. Это определенно афера. Этот Е Фэн просто пытается сделать себе имя и завоевать жалость масс, обманывая нас в противостоянии военному союзу. Было много игроков, которые высказывали свои собственные различные мнения. Некоторые поддерживали Ши Фэна, в то время как другие чувствовали к нему отвращение. Большое количество игроков проклинали Ши Фэна, и еще большее число отказывалось верить, что Ши Фэн обладал таким количеством денег. В конце концов, делая грубый насчет, просто убить всех членов военного союза в городе Красных Листьев один раз, это дорого, не говоря уже о том, чтобы убить их несколько раз. Даже нормальный магнат не осмелился бы совершить такое действие, тем более бедный эксперт в отчаянном положении. Я пронзающий сердце из Альянса Ассасинов. Я полностью поддерживаю брата Е Фэна, и я могу гарантировать, что все сказанное братом Е Фэном, правда. Если вы не сможете обналичить свое вознаграждение через него, вы можете забрать его у меня. Как раз, когда все решили, что Ши Фэн был мошенником, резкий ответ пронзающего сердца снова вызвал трепет на форумах. Хотя Е Фэн был знаменит, по сравнению с большой гильдией, его престижа все еще не хватало. С другой стороны, слова пронзающего сердца из Альянса Ассасинов были совершенно другими. Игнорируя тот факт, что Альянс Ассасинов являлся второсортной гильдией, с количеством членов в десятки тысяч, просто дюжина лет или около того славы, которую они накопили в других играх виртуальной реальности, была очень убедительной. Ух ты! Появился пронзающий сердце из Альянса Ассасинов. Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к Альянсу Ассасинов. Даже пронзающий сердце уже отписался, так что награда должна быть настоящей. На этот раз игроки города Красных Листьев собираются сделать состояние. Вскоре после появления пронзающего сердца появился еще один ответ, который мгновенно заставил количество просмотров на посту Ши Фэна умножиться на десятки. «Е Фэн, мой друг, я могу за него поручиться. Если возникнут какие-то проблемы, вы можете найти меня, чтобы их решить». Ответ, действительно, принадлежал самой снежной богине, нежному снегу. Кроме того, она была готова поручиться за Ши Фэна. Те, кто ранее проклинал Ши Фэна, после ее ответа сразу же заткнулись, потому что, если они этого не сделают, поклонники снежной богини могут превратить их в фарш. «Е Фэн, вы мой кумир. Примите меня как своего ученика. Я готов сделать все, что вы попросите. Я гарантирую это. Старший брат Е Фэн, у тебя есть девушка? Младшей сестренке 18 лет, у нее красивая внешность, сексуальное тело, и она хочет стать подружкой старшего брата. Для старшего брата могу родить кучу маленьких обезьян». Глядя на ответ нежного снега, все сразу же подумали, что Ши Фэн слишком крут. Он получил поддержку пронзающего сердца из Альянса Ассасинов и снежной богини Урабороса. Обычный эксперт не получил бы такого отношения. Теперь, когда божественный домен стал так популярен, будущее Ши Фэна будет безграничным. Трущобы, заколдованный бар, босс железный меч, нехорошо. Е Фэн назначил награду за наши головы. Внезапно в отдельную комнату ворвался ассасин. В настоящее время, железный львиный меч счастливо пил, его лицо покраснело. Он не думал, что алкоголь в виртуальном мире может заставить человека напиться. У алкоголя был такой богатый и мягкий вкус. По сравнению с алкоголем, доступным в реальном мире, то, что он пил прямо сейчас, было намного лучше. Неудивительно, что те игроки, что ступили на путь тьмы, все любили околачиваться в этом месте. В этот момент человек, который ворвался в комнату с криками, немедленно прервал железного львиного меча от наслаждения его напитком. «Почему ты кричишь?» – спросил он в раздражении. «У нас что, небо падает? Какой сукин сын назначил за меня награду? Посмотрим, как я разорву его на куски. Босс, я слышал, что это Е Фэн назначил награду за нас», — ошеломленно произнес дрейфующая кровь. «Е Фэн, одиночка, но он хочет назначить награду за нас, военный союз, кто вообще поверит его словам?» Железный львиный меч презрительно рассмеялся, проглотив еще один глоток джина старого тома. «Босс, железный меч, это правда. Если вы не верите в это, взгляните на пост Е Фэна. Сейчас его просмотров уже перевалило за миллион», — беспомощно произнес ассасин. Первоначально он также не верил, что независимый игрок осмелится назначить награду большой гильдии. Любой, кто рискнет, будет просто рыть себе могилу. Без большой вражды к гильдии никто не стал бы проводить такую акцию. Такое действие представляло серьезную угрозу репутации гильдии, и они определенно не отпустили бы ни одного игрока, который осмелился бы спровоцировать их. Если они станут убивать игрока до тех пор, пока тот не уйдет из игры, они не оставят это дело в покое. Однако реальность говорила ему об обратном, поскольку подобный инцидент действительно имел место. Железный львиный меч все еще не верил словам своего подчиненного. Чтобы назначить награду на членов военного союза, этот Е Фэн ищет смерти. Следовательно, железный львиный меч проверил официальные форумы. Моментально он оказался в шоке. Е Фэн действительно осмелился назначить награду за весь военный союз. Он действительно намеревался сражаться, пока одна сторона не уйдет. Однако железный львиный меч забыл, что это он был тем, кто первым назначил награду за Е Фэна. Он уже забыл о своем обещании сражаться, пока один из них не будет уничтожен. Внимательно изучив содержимое поста, железный львиный меч был по-настоящему потрясен. Те, кто первоначально называли Е Фэна мошенником, теперь все закрыли свои рты, и у них у всех чесались руки убить членов военного союза, словно они обсуждали на форуме конкуренцию за овощи. Когда железный львиный меч увидел свой ценник, он чуть не взорвался от гнева. Он потратил миллион кредитов, чтобы нанять абсолютное небо, чтобы убить Е Фэна, и награда в 10 тысяч кредитов, которую он публично объявил, была только ради развлечения. Он не надеялся, что кто-то вообще убьет Е Фэна. Его главной целью было убить товарищей по команде. Теперь, однако, Ши Фэн назначил ему награду в 5 тысяч кредитов. При этом, разве Е Фэн не утверждал, что железный львиный меч был далек от того, чтобы быть ему равным? Самым невероятным было то, что пронзающий сердце и нежный снег также отметились, выражая свою поддержку Е Фэну. Железный львиный меч просто не мог понять этой ситуации. Награда, которую он назначил, была только за Е Фэна, Но почему эти люди лезли в чужие дела? Нежный снег – это одно. Но почему появился еще и пронзающий сердце? Он и Альянс Ассасинов всегда занимались своими делами, и сам Железный Львиный Меч никогда раньше не провоцировал эту гильдию. Так, почему пронзающий сердце оказывал Ефену свою поддержку? Хорошо, хорошо, хорошо. Железный Львиный Меч повторил несколько раз. Его гнев вырвал парня из пьяного оцепенения. Выражение его лица стало чрезвычайно зловещим, когда он холодно произнес: «Раз он хочет поиграть, то я сыграю. Немедленно назначьте награду за каждого, у кого хватит смелости убить любого из наших членов. Кроме того, увеличьте вознаграждение на товарищей по команде Ши Фэна до 2000 кредитов за человека. Я хочу посмотреть, кто может соблазнить этих игроков. Скажите тем, кто ниже, чтобы они были осторожны в своих действиях и формировали группы, когда выходит на повышение уровня». Да, после того, как Железный Львиный Меч закончил давать указания, ассасин повернулся и ушел. После чего, Железный Львиный Меч связался с Абсолютным Небом. Он хотел, чтобы Абсолютное Небо принял меры немного раньше, убив Ефена, чтобы освободить его от этого гнева. В другом месте, Ши Фэн арендовал среднюю комнату для ковки в ассоциации кузнецов. Теперь, когда сине-ледяное дьявольское пламя было в его руках, Ши Фэн был готов использовать это время, чтобы тренировать свою ковку, вкладывая все свои усилия в создание серебряного рассвета и другого снаряжения. Ши Фэн подошел к печи, погасив таинственное пламя первого порядка, обеспечиваемое средней комнатой ковки. Затем он достал из сумки сине-ледяное дьявольское пламя. Это сине-ледяное дьявольское пламя было похоже на огненного спрайта, радостно прыгающего в ладони Ши Фэна. Кроме того, пламя испускало обжигающий жар, заставляя температуру в комнате быстро повышаться. «Вы хотите привязать сине-ледяное дьявольское пламя как ваше личное таинственное пламя? Привязать? Не говорите мне, что я могу использовать его только после того, как оно будет привязано». Ши Фэн не знал почему, но хотя он держал в руке сине-ледяное дьявольское пламя, он не смог получить о нем никакой информации. Даже таинственное пламя первого порядка было чрезвычайно редким во всем божественном домене. В своей предыдущей жизни он никогда не соприкасался с таинственным пламенем, и это был первый раз, когда он узнал, что пламя нужно привязать перед использованием. Он вспомнил, что таинственное пламя можно было поместить в кузнечном цехе гильдии. Таким образом, все члены гильдии могли его использовать, не будучи в состоянии его забрать. Итак, почему же это таинственное пламя было привязывающимся предметом? Ши Фэн перестал заботиться о деталях. Он сразу же решил привязать сине-ледяное дьявольское пламя, намереваясь изучить его эффекты. Глава 132. Кризис развития. После того, как Ши Фэн решил привязать сине-ледяное дьявольское пламя, внезапно сине-ледяное дьявольское пламя начало трансформироваться. Маленький огонек в ладони Ши Фэна мгновенно яростно вспыхнул, обволакивая всю кисть. Ши Фэн сразу же почувствовал обжигающий жар, окружающий руку, как будто он только что окунул ту в кипящую воду. Раньше он не ощущал высокой температуры сине-ледяного дьявольского пламени, и только теперь по-настоящему ощутил его жар. Несмотря на то, что парень пытался спрятать огонь обратно в сумку, как бы он ни старался, от сине-ледяного дьявольского пламени не было никакой реакции. Вместо этого появилась полоса загрузки привязки, медленно заполняющаяся. Успешное слияние 3%, 4%, 5%. Разве это не привязка? Почему она превратилась в слияние? Глядя на зеленую полосу выполнения, Ши Фэн почувствовал беспокойство. Он едва мог вынести ту боль, которую сейчас испытывал. Однако температура пламени постоянно повышалась, в то время как скорость слияния пламени была чрезвычайно медленной. Если бы эта ситуация продолжалась, Ши Фэн рано или поздно умер бы от одной только боли. Как раз, когда Ши Фэн вызвал интерфейс системы восприятия боли, намереваясь отключить все свои ощущения боли, его пылающая рука больше не чувствовала жара. Вместо этого он ощутил ладонью холод, словно та погрузилась в ледяную воду. Слияние завершено. Ши Фэн еще раз взглянул на панель слияния. Она показывала 8%, все еще очень далеко от достижения 100%. Однако, поскольку было уже не жарко, Ши Фэн отказался от идеи отключить систему восприятия боли. Однако еще через мгновение его пылающая рука становилась все холоднее и холоднее, словно внутри кубика льда. От леденящей температуры Ши Фэн стал дрожать. Когда он уже не мог больше терпеть холод, пламя, окружавшее его руку, снова стало горячим. Таким образом, пламя постоянно чередовалось между горячим и холодным. Ши Фэн также смог понять причину этого явления. В соответствии с названием, сине-ледяное дьявольское пламя обладало свойствами льда и огня. Однако Ши Фэн больше не хотел терпеть пытки сине-ледяным дьявольским пламенем, поэтому он решил отключить систему восприятия боли. Система. Во время процесса слияния сине-ледяное дьявольское пламя, если восприятие боли опустится ниже 20%, слияние потерпит неудачу и нанесет фиксированное количество урона игроку. Вы уверены, что хотите отключить систему боли? Дерьмо. Ши Фэн не мог сдержать проклятие в адрес подлой системы. Система явно пыталась играть с ним. Кроме того, не упоминалось, какого рода ущерб является фиксированным уроном. Прогресс слияния был уже на 30%, так что он не мог просто сдаться на полпути. Беспомощный в этой ситуации, Ши Фэн мог только настроить свое восприятие боли с первоначальных 40% на 20%. Таким образом, он мог, более или менее, переносить страдания. Однако это был далеко не конец. После того, как слияние достигло 50%, сине-ледяное дьявольское пламя начало распространяться по всему телу Ши Фэна, превращая его в огненного человека. Все тело парня горело голубым огнем, как у призрачного всадника. Однако по сравнению с пламенем призрачного всадника, огонь, сжигающий тело Ши Фэна, был намного более чистым и ослепительным. Даже земля под его ногами начала плавиться. Пол в комнате ковки подвергался особым методам укрепления специально для того, чтобы противостоять высоким температурам. Полы комнат ковки были гораздо прочнее даже мифрилового оружия. Однако этот пол все равно не мог противостоять пламени, окружающему тело Ши Фэна. Можно было только представить себе пугающую температуру, которую излучало пламя. Прямо сейчас, если кто-то нападет на Ши Фэна, используя бронзовое оружие, обжигающее пламя, скорее всего, просто расплавит это оружие, прежде чем оно сможет приблизиться к парню. К счастью, Ши Фэн уже давно познакомился с болью. Он также скорректировал свое восприятие боли до 20%, иначе он действительно не смог бы выдержать постоянно меняющуюся температуру сине-ледяного дьявольского пламени. Подвергаясь этот процесс в течение 20 минут, он обнаружил, что слияние с сине-ледяным дьявольским пламенем наконец завершилось. Сине-ледяное дьявольское пламя привязано как личный предмет игрока Ефена. Слияние сине-ледяного дьявольского пламени завершено. После прохождения закалки сине-ледяным дьявольским пламенем, телосложение игрока улучшилось. Сила плюс 10, выносливость плюс 10, ловкость плюс 10, сопротивление льду плюс 20, сопротивление огню плюс 20. Способность полностью контролировать сине-ледяное дьявольское пламя. Даже это возможно? Ши Фэн был потрясен. Не беря в расчет саму ценность сине-ледяного дьявольского пламени для кузнецов, Ши Фэн не подозревал, что после слияния оно может улучшить даже телосложение игрока. Ши Фэн без особых усилий получил 30 очков атрибутов и 20 очков сопротивления как огню, так и льду. Чрезвычайно трудно было заработать сопротивление в божественном домене, и однократное увеличение имело бы большой эффект, не говоря уже об увеличении на 20 очков. Такого увеличения было достаточно, чтобы вселить отчаяние во многих магов. Если бы магия огня могла первоначально нанести Ши Фэну 100 единиц урона, прямо сейчас, было бы хорошо, если бы она могла нанести ему хотя бы 30 единиц. Затем Ши Фэн мысленно произнес сине-ледяное дьявольское пламя, и в середине его ладони появился темно-синий огонь. Это действительно было сине-ледяное дьявольское пламя. Следуя мыслям Ши Фэна, пламя свободно перемещалось, увеличиваясь и уменьшаясь. Сине-ледяное дьявольское пламя, таинственное пламя два порядка, может использоваться в бою для увеличения урона на 20%, а также дополнительного урона в 40% к ледяным или огненным навыкам. Одновременно, это увеличивает вероятность успеха для изготовления зелий, ковки и приготовления пищи на 10%. Эти атрибуты полностью превзошли воображение Ши Фэна. В своей предыдущей жизни он никогда не получал никакой информации о таинственном пламени, способном увеличить боевую мощь игрока. Соответственно, он считал невозможным, чтобы такое случилось и в этой жизни. Следовательно, единственной возможностью было то, что игроки, получившие таинственное пламя, не проронили об этом ни единого слова, молча наслаждаясь удачей. Одной лишь способности таинственного пламени увеличивать успех ковки и изготовления зелий было достаточно, чтобы все главные силы в божественном домене пришли в смятение. Если информация о том, что оно способно увеличить боевую мощь игрока, просочится, конкуренция за таинственное пламя станет намного более интенсивной. У кузнецов и зельеваров вообще не было бы никаких шансов получить таинственное пламя для себя. Говорят, что таинственное пламя всегда приносило величайшую пользу в ковке и изготовлении зелий, но, по мнению Шифена, максимальную выгоду получили элементалисты, изучившие зельеварение. Урон элементалиста уже изначально был очень пугающим. Они были как люди-пушки. Если они получат апгрейд на свои навыки, связанные со льдом и огнем, это лишит других дара речи. Кроме того, сине-ледяное дьявольское пламя первоначально увеличивало урон своего пользователя на 20%, что означало, что урон у элементалиста возрастет на все 60%. Элементалист, обладающий сине-ледяным дьявольским пламенем, может легко убить МТ того же уровня с экипировкой того же качества всего в 2 или 3 хода. Хотя Шифен не был элементалистом, сине-ледяное дьявольское пламя все равно обеспечивало относительно большое увеличение его боевой силы. С сине-ледяным дьявольским пламенем Шифен прикинул, что будущее развитие его навыков должно быть больше направлено на атрибуты огня или льда. Таким образом, он мог извлечь наибольшую выгоду из использования сине-ледяного дьявольского пламени. После чего Шифен достал кучу твердых камней и принялся создавать продвинутые точильные камни, повышая свое мастерство ковки. Показатель успешности изготовления продвинутого точильного камня составлял 60%, с возможностью увеличения мастерства на единицу с каждым успехом. Хотя увеличение было не так значительно, как когда он сделал бронзовое снаряжение, время, необходимое для изготовления продвинутого точильного камня, было намного короче. Шифену нужно было только недолго обжигать твердые камни в сине-ледяном дьявольском пламени, а затем пару раз ударить их молотком. Тогда он закончил бы продвинутый точильный камень. Если бы Шифен делал мерцающие нагрудники, он не смог бы продать их за большие деньги. В конце концов, в настоящее время было много гильдий, продающие этот предмет. С другой стороны, изготовление высокоуровневого бронзового снаряжения и снаряжения таинственного железа по кузнечным чертежам, которые он купил в городе Каменного Молота, было не очень эффективным. Ему стоило сначала подняться до среднего ученика-кузнеца, увеличив свой показатель успеха. Тогда и пригодились бы эти кузнечные чертежи. Тем временем, пока Шифен делал продвинутые точильные камни, во всем городе Красных Листьев росло напряжение. Но дело было не только в вопросе Шифена и военного союза, установивших друг за друга награду. После эволюции божественного домена наступил кризис. Из-за сложности монстров в дикой природе, большого притока новичков и распродажи Шифена в аукционном доме, цены на предметы быстро росли. В течение коротких 2 часов цены на предметы уже удвоились, в результате чего многие игроки высказали свои жалобы. Еще до этого деньги, которые они зарабатывали в течение дня, были небольшими. Им также нужно было купить много предметов, необходимых в дикой природе, таких как еда и напитки, свитки возвращения и тому подобное. Были также зелья регенерации и восстановления маны. Однако цены на все эти товары внезапно взлетели до небес.